Глава 9. «Как же мне добраться до короля?» Этот вопрос рефреном звучал в голове, отдавая стуком молоточка в висках. «Перестаньте так пристально рассматривать Сигура», — шепнул Кайден, склонившись к моему плечу. «У вас вид убийцы, лихорадочно пытающегося сообразить, как бы ему подмешать в фужер с вином яд». Я усилием мысли отвела взгляд и натянула на губы улыбку, подозреваю, не самую дружелюбную. «Я просто думаю, как выполнить наше общее задание», — огрызнулась я. Настроение после разговора с родными упало ниже плинтуса, а в груди медленно разливалась обида, смешанная с раздражением. «Мне не навяжут фамильяра». «К слову, вы могли бы тоже поучаствовать». Кайден немного отодвинулся от меня и вскинул бровь. «Например, я про ваши драконьи штучки, игры с разумом. Если считаете, что я медленно работаю, предложите его величеству выпить на брудершафт. Всего один поцелуй, и мы все узнаем». Честно сказать, я до сих пор не понимала, как драконы это делают, но им действительно удавалось проникать в чужой разум, правда, только с согласия его обладателя или же при помощи физического контакта ненасильственного характера. Меня уже давно интересовало, как сильно их природные способности отличались от моего дара чтения мыслей. Дамиан как-то говорил, что разница все-таки есть. Задумавшись, я вздрогнула, услышав спокойный, без капли иронии, голос Кайдена. «И я считаю, что вам следовало бы злиться на летучую мышь, а не на меня». Сердце кольнуло чувство вины. Кайден был прав, срываться на нем неправильно. Но ситуация настолько выбила меня из колеи, что я потеряла контроль над эмоциями. Наверное, поэтому я не стала будить Кыша и оставила его досыпать в покоях, боялась скандала. В душе все противилось мысли о новом фамильяре. Стив бы сказал: «Чёрт». Звук разлетевшихся кегель выдернул меня из тягостных размышлений. Я постаралась сосредоточиться на происходящем. «Отличный бросок! Неплохо! Молодец!» Молодой гном, выбивший 8 кеглей, смущенно заолел и освободил место новому участнику. Игра, по сути, была аналогом боулинга. Те же тяжелые шары и кегли, разве что без дорожек. Даже табло имелось, правда, подсчеты велись мелом и от руки. Кайден, сидящий рядом со мной на скамье, встал и взял в руки шар, протянутый Арлином. Гарольд крикнул что-то подбадривающее, его поддержали братья Гилмарт. Я покосилась на Сигура. Тот неспешно разговаривал с бардом и лениво наблюдал за ходом игры. Как таковые фавориты еще не появились, но, судя по рвению гномов, это ненадолго. Звук падающих кеглей я отметила на периферии сознания и даже не обернулась. Я лихорадочно соображала, как мне добраться до короля. Он сидел в отдалении в высоком кресле, напоминающем трон. По бокам от широких подлокотников застыли два стражника. К трону вела ковровая дорожка, справа от нее высился стол с угощениями. Гномы, разбившиеся на команды, толпились подальше, у стены. От мельтешения их разноцветных бород уже рябило в глазах. 10 из 10! — радостно воскликнул Гарольд. «Вот это да!» Я мельком посмотрела на Кайдена. Он определенно привлек внимание гномов. Те зашушукались, и на их лицах уважение сменилось азартом. Даже Сигур отвлекся от своей важной беседы, чтобы оценить ход игры и сухо похлопать в ладоши. Кайден поклонился и отошел. Его сменил забавно примиряющийся к шару Гарольд. В этот момент в голове что-то щелкнуло, и я, наконец, поняла, что нужно делать. Приподняв край юбки, из-за которой я отказалась от участия в игре, я медленно направилась к столу с закусками. Один шаг, второй, третий, седьмой, вот сейчас. Громко охнув, я театрально схватилась за живот и осела прямо в руки стражнику. Тот побледнел от неожиданности или от оказанной ему чести и уронил меня на пол. Возможно, из-за того, что не пожалел расставаться с секирой, а может быть, из-за разницы в росте. Подозреваю, я показалась ему слонихой. Я рухнула перед троном прямо на ковровую дорожку и, ненадолго выйдя из образа болезной дамы, выругалась себе под нос, борясь с желанием потереть отшибленный копчик. После этой поездки Кристиан, как честный человек, обязан на мне жениться. «Мойра!» — вполне правдоподобно вскрикнул Кайден и бросился ко мне. «Что случилось?» Судя по топоту ног, ко мне ринулся не он один. Так, времени осталось мало. Совсем скоро мою тушку оттаранят подальше от Сигура Второго. Стражник что-то промямлил в ответ. Из полуопущенных ресниц мне хорошо было видно его испуганное лицо, но меня интересовало не оно. Я лежала в обмороке прямо возле трона. Затаив дыхание, я ждала. «Неужели не получится? Ну же, Ваше Величество, не будьте таким бесчувственным чурбаном!» Зрители не успели вмешаться. Сигур Второй после короткой заминки осторожно наклонился ко мне с видом человека, приглядывающегося к змее. «Укусит или нет?» «Это так просто», — мельком подумала я и не стала больше ждать. Моя рука взметнулась и намертво вцепилась в обнаженное запястье короля. И мир на мгновение померк, чтобы затем взорваться потоком чужих мыслей. Сосредоточившись, я пыталась удержаться на плаву, найти то, что меня интересовало, и когда это случилось, едва не лишилась чувств уже по-настоящему. Я ожидала чего угодно, но только не этого. Кто бы мог подумать, что гномы способны на такую хитрость? «Рассказывайте!» Я отхлебнула из кружки горячий травяной чай и хмуро взглянула на Кайдена, нетерпеливо меряющего шагами наши покои. Какая-то часть разума отстраненно отметила, что сейчас... Встревоженный, напряженный, отбросивший маску избалованного светского льва, он вызывает у меня симпатию. «Не представляю, с чего начать», — честно призналась я. Указательным пальцем я чисто механическим движением обвела кромку пузатой кружки. Ее, как и огромный заварочный чайник, притащил на дребезжащей тележке мрачный бард. О моем здоровье он справился искренне, хотя и с некоторой осторожностью. Я не знала, почему именно его приставили ко мне нянькой. Неужели из-за того, что он открыл мне свое имя? Бедный гном. Наверняка он уже 10 раз пожалел о своем импульсивном поступке. Я предпочитаю слушать истории сначала. С иронией, которой не удалось скрыть беспокойство, признался Кайден и опустился в кресло. «Впрочем, можете рассказать из конца». Или даже с середины. Я всегда любил складывать мозаику и подгонять детали друг под друга. Я хмыкнула. Несмотря на всю ситуацию, Кайден неплохо держался, и это вызывало уважение. По моим губам скользнула улыбка, но почти сразу исчезла. В памяти всплыл взгляд Сигура Второго, когда после обморока я извинилась и, сославшись на недомогание, попросила разрешения покинуть вечер. Конечно, Кайден вызвался меня сопроводить. Мы покидали гномов в спешке, но я все равно заметила, с каким напряжением смотрел в мою сторону Сигур Второй. Такое же выражение лица бывает у студентов, заваливших важный экзамен. «Он знал», — медленно проговорила я. «Что именно?» Я отставила кружку с чаем в сторону и задумчиво погладила спящего Кыша. Тот мурлыкнул во сне, не знала, что летучие мыши так умеют. Спохватившись, я судорожно отдернула руку, будто обожглась. «Сигур Второй знал, что я ведьма», — пояснила я, подняв глаза на Кайдена. Ему не были известны подробности моего дара, но он понимал, от меня стоит держаться подальше. Кайден немного нервным движением закинул ногу на ногу. «Он догадался, что вы пробрались в его мысли? Почему же он ничего не сказал?» Я куснула губу и скрестила ноги в лодыжках. Сидеть так на кровати — вверх неприличие. Щиколотки обнажены, ужас какой, сказал бы мой учитель по этикету. Но мне было все равно. Голова оказалась забита переживаниями из-за других, более важных проблем. Вы будете смеяться, когда услышите ответ. «Возможно», — после паузы согласился Кайден и сложил руки на груди. «Давайте, удивите меня». «Ставлю золотой галант, что у вас это не получится». Его взгляд ненадолго метнулся к моим задравшимся юбкам, но быстро перескочил на камин. Я невольно залюбовалась профилем Кайдена. Отблески огня играли на его лице, придавая и без того привлекательной внешности чуток поистине дьявольского обаяния. Чисто из вредности мне захотелось плеснуть ложку дегтя в эту бочку с медом и проклясть муженька, скажем, ну не знаю, легкой формой лопоухости. Впрочем, вряд ли это хоть немного приглушит исходящий от него магнетизм. Тот даже шрам через всю щеку не поможет. Боже, Мойра, нашла о чем думать. Король в подземном городе. Фигура номинальная. Рот Кайдена немного приоткрылся. Он сорвал с шеи платок и отбросил в сторону. Его пальцы расстегнули верхнюю пуговицу рубашки, словно ее ворот душил его. «Ладно, победа за вами», — пробормотал он. «Галант верну позже. Значит, Сигур II — марионетка?» Я кивнула. Подставное лицо, которое ничего не решает. Он даже не осведомлен о планах на ближайшее будущее. Город готовится к войне, это известно всем, но в детали посвящены лишь единицы. «Значит, они готовы воевать!» Кайден вдруг резко сжал подлокотники кресла и отвел взгляд. «Интересно, кого же они выбрали в качестве противника?» «Не знаю», — тихо проговорила я, борясь с дрожью в голосе. Сердце трепетало от страха при мысли, что война сделает с Лаурией. «Нет, это невозможно!» «Городом управляет женский совет, только он может ответить на этот вопрос». Кайден резко поднял голову, перестав рассматривать трещины на полу. «Женский совет? Я же говорила, что вы будете смеяться», — сухо сказала я. «Власть над городом полностью сосредоточена в руках женщин. Король — прикрытие для соседей, увязших в патриархальных представлениях о жизни». Последнее я добавила уже едко, но тут же сдулась. Пока стратегия женского совета не вызывала у меня абсолютно никакой солидарности. «Интересно», — рассеянно заметил Кайден, вновь уткнувшись взглядом в огонь. «Что еще вы смогли узнать?» Я поморщилась. «Почти ничего. Слишком мало времени было, да и Сигур II не на шутку испугался. А страх изрядно туманит мысли. Я с трудом разобрала, что в женском совете начались разногласия, и связано это как раз с какими-то военными планами. Я задумчиво постучала по нижней губе указательным пальцем. Но еще я уловила легкую насмешку. Гномы знали, с какой целью мы прибыли, но решили немного поиграть, возможно, присматривались к врагу». «Скорее дело именно в разногласиях совета», — тихо проговорил Кайден. «Видимо, они хотели в чем-то убедиться». «Не думаю, что мы когда-нибудь это узнаем. У вас точно не получится добиться аудиенции совета. Они, как бы это тактично сказать, не особо доверяют словам мужчин». Повисла пауза. Я судорожно обдумывала, что же делать дальше. Наверное, стоит вернуться в Лаурию и начать готовиться к возможному нападению. Конечно, если нас еще отпустят из подземного города. «Вы правы, Мойра». Я вскинула голову и с непониманием уставилась на Кайдена. «Я часто бываю права», — не стала отрицать я. «В чем на этот раз?» Кайден порывисто встал, сделал пару шагов и замер напротив меня. Мне пришлось запрокинуть лицо, чтобы встретиться с его лихорадочно сверкающим взглядом. «Совет не станет слушать меня, но у вас, Мойра, есть шанс». Я нервно облизнула губы. «Вы имеете в виду...» «Вы предстанете перед советом. Это единственный способ выиграть в этом забеге. В конце концов, во встрече вам не откажут». «Потому что я ведьма?» — Кайден усмехнулся. «Нет, потому что вы женщина». Его рука резко одернула мою юбку, прикрывая оголенные икры. «И если вы об этом забываете, то я никогда...» «Ты спишь?» Я пробурчала что-то невнятное, но такой ответ Кыша не устроил. «А сейчас?» Я накрыла голову подушкой и недовольно заверила. «Сейчас еще крепче, чем раньше». Повисла пауза. По спине осторожно пробежались острые лапки. Кыш забрался мне на плечо. «И что снится?» — с вежливым интересом спросил он. Я застонала и перевернулась на живот. Кайден спокойно спал рядом. Впрочем, возможно, делал вид. Взгляд зацепился за его широкие обнаженные плечи, и я мысленно ругнулась. Когда он снова успел раздеться, точно помню, что он ложился спать в одежде. «Гастрономический сон. Я поедаю правильно поджаренную на вертеле летучую мышь. «Кошмар, значит», — с пониманием посочувствовал Кыш. «Хорошо, что я тебя разбудил». «Угу», — мрачно согласилась я, — «просто прекрасно. Тебе чего не спится?» «Так самый разгар ночи», — удивился он. «Какой тут сон?» Прав был Кайден, говоря о том, что летучая мышь — не лучший выбор питомца. У нас с ним как минимум биоритмы не совпадают. «Логично», — пробормотала я и снова нырнула под подушку. «Ну ладно, утром поговорим». «Стой, стой, стой!» — запротестовал Кыш. «Сначала скажи, ты связалась с семьей?» Я страдальчески вздохнула. «Господи, утром мне необходимо добиться аудиенции у совета, а тут еще проблемы с фамильяром. Ну почему вечно наваливается все и разом? Вот Стеф никогда не будил меня ночью, он был образцовым пауком и самым лучшим напарником». Слева заворочился Кайден. «Если ваша верещащая крыска не замолчит в ближайшие несколько секунд, я окажу вам услугу и придушу ее. Не благодарите». «Хам!» — засопел Кыш. «Хочешь, я его за ухо цапну?» Я неохотно откинула одеяло и спустила ноги на холодный пол. Шикнув на Кыша, я сделала ему знак рукой и перебралась в кресло. Дрова в камине уже прогорели, но тлеющие угли все еще излучали тепло. «Слушай, у меня для тебя плохие новости», — без обиняков начала я. Кыш пристроился на подлокотнике и поднял на меня страдальческий взгляд. «Это необратимо, да? Я так и буду понимать людей?» Я вздохнула. «Да, но это не самая плохая новость. Есть еще кое-что». «Пещеры предков, я умираю? Я так и знал, у меня с самого утра было какое-то странное чувство». Кайден снова завозился на постели, и Кыш поспешно прикрыл рот, продолжая взирать на меня круглыми от ужаса глазами. Злость на него постепенно стала рассасываться. Он не виноват, что попался мне под руку. Это все сплошное недоразумение. Нет, ты будешь долго жить, дольше, чем твои собратья. Кыш перестал стенать и с подозрением сощурился. «И в чем подвох?» «В том, что мы с тобой связаны». Неохотно призналась я. «Ты стал моим фамильяром». В повисшей тишине я расслышала легкое шипение углей в камине. «Что это значит?» — не понял Кыш. «Это кто вообще?» «Вторая половинка души ведьмы», — на автомате ответила я, прибегая к избитой фразе, а затем поморщилась. «Наши отношения с Кышем точно не тянут на такую пафосную формулировку». «Фамильяр во всем помогает ведьме и следует за ней неотлучно». «То есть тот, кто прислуживает ведьме?» — агрессивно поинтересовался Кыш. «Ты спасла меня, чтобы потом привязать к себе?» «Вот уж нет», — огрызнулась я, — «будто бы я в восторге. Знаешь ли, я и сама не искала фамильяра». «Что же случилось с твоим предыдущим фамильяром?» — не унимался тот. «Ты его использовала и выбросила, как мусор?» Я словно заледенела. Наверное, по выражению моего лица Кыш понял, что перегнул палку и замолк, но было поздно, яд его слов уже достиг цели. «Не твое дело», — тихо сказала я и медленно встала. «К слову, я тебя не держу». Я прошла к двери и молча распахнула ее. Кыш неловко поёрзал на подлокотнике, а затем вдруг резко поднялся в воздух и метнулся к порогу. Пролетая мимо меня, он ненадолго затормозил, а затем гордо поднял голову и еще сильнее захлопал крыльями. Проводив Кыша долгим взглядом, я со злостью грохнула дверью. «Скатертью дорожка. Ничего, ведьмы живут и без фамильяров». Нырнув в постель, я еще долго не могла уснуть. Память услужливо подсовывала мне картины последних минут жизни Стефа. «Это я виновата. Все я, если бы только...» «Знаете, что помогает мне идти дальше?» Я приподняла голову, пытаясь в темноте разглядеть лицо Кайдена. «Что же?» «Умение мысленно обезглавить собеседника с особой жестокостью», — невозмутимо поделился Кайден. Я хмыкнула. Его признание не напугало, а позабавило. «Вы бы сошлись взглядами с моей бабулей». «Не сомневаюсь, она мне понравилась». Я улыбнулась в темноту, слепо рассматривая балки потолка. «Спасибо», — шепнула я. Через несколько минут, несмотря на все тревоги, меня сморил сон.